подсекала топором корни деревьев и мельком лишь взглядывала, как клонились к земле вершины осин. Останавливалась она лишь, когда всплакивала Ленка, отекшими, распухшими от мозолей ссадин руками, она вынимала дочь из зыбки, давала ей грудь, с тревогой каждый раз отмечая, что Ленка остается голодной. Дарье самой все время мучительно хотелось есть, она давно уже прикончила запасы, взятые из дому, и теперь, чтобы хоть чем-нибудь заглушить чувство голода, то и дело бегала к ведерку со студеной водой, принесенной из Даргинского ключа. «Ах ты, доченька моя, доченька, как же мы будем с тобой дальше?» Дарье все труднее было ее успокаивать. А ближе к вечеру совсем непослушными стали руки. Дарья замахивалась топором изо всей силы, но лезвие только делало неглубокую метку на корне и не рассекало его. И вместо одного ей приходилось ударять по нескольку раз. Стал изменять глазомер. Высокую толстую осину Дарья подкопала не с той стороны и завесила на соседнем дереве. Она долго трясла ее за ствол, пытаясь разнять сцепившиеся ветви, но только растратила на этом последние силы. «Ну и виси, брошу, хватит мне на сегодня, не то утром из постели не встанешь». Но уйти она не смогла, решила прежде сносить, сложить в кучи все сучья вершины. Дарья любила порядок во всем, зависшее дерево ее раздражало, оставалось укором на совести, если делать, так делать. Она снова взялась за топор и мотыгу. Вот-вот зайдет солнце, ну ничего, засветло бы только выбраться на дорогу. Зависшее дерево словно сильным плечом нажимало на вершину осины. Скрипели и лопались подрубленные корни. Еще 3-4 взмаха топором, и дерево тихо пошло к земле, посыпались круглые листья. Дарья вступила в бок. «Эй-эй, берегись, задавит!» Она растерялась, не поняла даже, откуда к ней донесся этот крик. Метнулась со стороны в сторону, потом шагнула назад, повернулась лицом к осине. В этот миг кто-то большой, высокий, стремительно налетел на нее сбоку, толкнул. Дарья отскочила на несколько шагов, упала. И тут же, рядом с ней, на место, где прежде стояла она, раскинув по земле широкую крону, легла вершина дерева. Глава 9. Много в мире дорог, и широких, столбовых, и узких, запутанных тропинок. Кто знает, куда ведут они, тот к желанной цели быстро придет. Кто не знает этого, долго будет блуждать. Пойдет первый попавшийся тропой и засомневается, а не слишком ли долог путь, туда ли он ведет. Было так, что расходились дороги надвое, может быть, не влево, а вправо следовало пойти. И вернется назад, и пойдет по другой дороге, и снова остановится на распутье, и снова будет думать, не вернуться ли ему еще раз назад. И будет метаться то вправо, то влево, пока не заплутается, а тогда уже усталый и упавший духом, не замечая надежных примет, сойдет вовсе с проезжей дороги и забредет в дикое, гиблое место. Хорошо еще, если не растеряется он совсем, и, ступая след в след, вернется туда, откуда начинал свои блуждания. А там найдет человека, который проводит до места или укажет верное направление. Хорошо, если так, иначе не выбраться. Порфирий шел домой. Он свернул с тракта через Даргинскую пать, потом полями. Путь к его заимке короче. Прежде чем в дом войти, надо будет в увачике вымыться. Вода в нем хорошая, теплая, не то что в студеных горных ручьях. Есть близ омутов на носы, мягкой, как масло жирной глины, ею натрешься весь будто мылом и в быстрину к перекатам. Порфирий уже ощущал, каким легким и сильным станет его тело. Потом прилечь на постель, закинув руки под голову, попросить Лизу сесть рядом с собой, говорить ей не надо ничего, почему он вернулся, почему пришел домой, она и сама догадается. Без слов лучше».